Глава 25. Мир вокруг потемнел, но уже через одно лишь мгновение я пришел в себя. На этот раз дематериализация не свалилась, и потому я по-прежнему оставался в безопасности. А вот про других людей такого не скажешь. Уверен, этот переход системы на новый виток мог кому-то сильно подпортить планы. Например, если кто-то убегал от преследующей его толпы зомби в тот самый момент. Но зато теперь понятно, почему нельзя было повышать уровень. Все постепенно начинает вставать на свои места. А ведь могла бы сволочь инструкцию подсунуть, да, система? Раскрутив над головой шипастый шар, запустил его в ближайшего мертвеца. Тот лишь за долю секунды обернулся на свист рассекаемого воздуха, и снаряд влетел ему прямо в лоб, раскрошив череп и разбросав мозги по асфальту. Получен уровень, плюс один. Уже успел соскучиться по этому сообщению. Сразу чувствуется, что скоро можно будет стать сильнее, и на душе становится тепло. Уровень за убийство одного лишь первоуровневого засранца я получил потому, что до этого набрал необходимое количество опыта. Если бы шкала опыта существовала, то еще минуту назад она бы была заполнена практически полностью. И потому нужен был лишь легкий толчок. Не став медлить, сразу открыл свой интерфейс. Все же очень интересно, о чем там говорила система в своих сообщениях. Имя Касп, уровень 11, класс Призрак, характеристики. Физические 16, сила 6, ловкость 6, выносливость 4, умственные 20, интеллект 6, реакция 9, восприятие 6, духовные 12, вместилище 9, каналы 3, свободные очки характеристик 2, навыки. Активные, пассивные, энергетический вампир, редкое 10. Дополнительные. Дематериализация. Классовый. Свободные очки навыков. 13. Умения. Боевое. Ремесло. Свободные очки умений. 2. Аукцион. Инвентарь. 205 килограмм. Все очень заманчиво и интересно. Насколько я понимаю, теперь помимо книжек, сферы, картофелин из мертвецов будет выпадать что-то еще. Те самые умения. И звучит это как что-то действительно полезное. Надеюсь, люди в скором времени начнут находить что-то подобное, и я смогу узнать, какие есть ограничения. Вполне вероятно, что все будет как и у навыков, но хотелось бы знать точно, прежде чем я начну выбирать то, что подойдет мне. Например, стрельба из лука мне бы очень пригодилась. А еще лучше научиться махать этой колючей призрачной хреновиной. Но на такую удачу я даже не рассчитываю, хотя для этого в любом случае оставлю пустой слот. Также радуют очки умений. Уверен, их можно будет доставать не только из уровней, и мой профессиональный рост не заставит себя ждать. Но нельзя забывать и о том, что пока ты спишь, враг качается. Свободные очки характеристик вложил сразу. Все в запас маны. Тут не может быть даже сомнений на этот счет. Любая атака или перемещение для меня — это расход именно маны. И пусть энергетический вампир прекрасно ее восполняет, но даже так ее явно катастрофически не хватает. Черт, забыл ошейник отдать. Теперь придется лететь в полицейский участок, хотя изначально я собирался заняться исключительно скорейшей прокачкой и добычей новых наград. Насчет аукциона решил покумекать позже. Хотя с ним и так все понятно. Просто берешь и покупаешь, что тебе нужно. За какую валюту? Это я узнаю лишь на следующем витке эволюции системы. Пока летел в заданном направлении, проникая сквозь дома и прочие препятствия, задумался о том, стоит ли сразу тратить все очки навыков на уже имеющиеся у меня. С одной стороны, выкачивать ману из врагов — крайне полезная штука, но с другой — мало ли что еще мне может попасться. Вдруг будет еще что-то куда более мощное. Например, у меня совершенно нет атакующих навыков, и это нужно как можно скорее исправлять. Стоило мне вылететь из жилого дома, вдалеке послышался все нарастающий шум двигателя. Вскоре показался источник шума. Военный грузовик, сметая на своем пути ленивых мертвецов, и покорёженные остовы автомобилей пёр прямо по улице. Но в какой-то момент он свернул на тротуар, лениво развернулся и подъехал задом к одному из многочисленных продуктовых магазинов. Сам грузовик был тюнингованным, по кругу обварен шипами, заточенной арматуры, кабина, как и тент сзади, значительно усилены. Вместо обычных установлены бронированные стекла, и потому водитель даже не подумал покинуть свой пост. Он просто развалился на сиденье и лениво наблюдал за долбящимися дверями мертвецами, смоля сигарету. Видно, что на добычу они выбрались явно не в первый раз. На военных, несмотря на транспорт, не похоже. Это сразу понятно по их общению и поведению. Нет той слаженности в действиях и беспрекословного бездумного исполнения приказов. Наоборот, были не расслаблены и постоянно друг друга подкалывали, прерываясь лишь на лезущих со всех сторон зомби. «Давайте, заебали, у нас пара минут!» — рявкнул мужик с выбитыми передними зубами. Потому его голос звучал довольно забавно, и один из мужиков не смог не напомнить ему об этом. «Щербатый, не свисти уже! Сам вытащи свою жопу, а то раскомандовался!» — отозвался еще один. Перед тем, как выпрыгнуть из кузова, он направил перед собой руки, и из них вырвалась мощная, но короткая волна пламени. Зомби она сбила с ног, и только тогда бойцы начали высыпаться из укрытия. С мертвецами они разобрались играючи, но все потому, что среди зомби практически не было мутантов. Плюс мужики знали свое дело, и каждый использовал свои навыки и системное оружие. Точно не вояки. Те, да хоть какого-то понимания системы, еще месяц будут развиваться, а пока с автоматами бегают, уверен. Ошейник может и подождать. А мне слишком интересно посмотреть на работу специалистов. Потому я проник в магазин следом за ними и принялся наблюдать. Двое бойцов встали у входа и теперь выбивают первоуровневых зомби, чтобы те не мешали погрузке. Двое вовсю тягают ящики, а последний бегает по магазину и отмечает, что нужно утащить в первую очередь, без лишней суеты. Причем грузчики за один раз легко поднимают сразу килограмм по 50-100. Возможно, они изначально были довольно сильны, а может, с появлением системы вкладывались исключительно в силу, теперь же не разобрать. Но в любом случае загружали машину они словно целая бригада работяг. Но меня сразу насторожило то, что по одному ящику они каждый раз скидывали в инвентарь, а это минимум 20 килограмм, а то и куда больше. А инвентарь за добрые дела увеличивается только у меня, насколько я знаю. «Чё-то я задолбался», — присел один из них на упаковку гречи. Видать, не выспался. «Да, я тоже», — поддержал его второй, также привалившись к продуктам. «Зато я теперь полон сил. Все же уменьшение радиуса действия энергетического вампира творит чудеса. За 5 минут восстановился полностью». «Тяф!» Из подсобки донесся приглушенный звук. «И мне кажется, я знаю, кто там сидит». Собака едва слышно тявкнула и тут же замолчала. Но этого хватило, чтобы бойцы подскочили и, выставив вперед оружие, побрели по направлению звука. Они знали не понаслышке, что даже самая безобидная с виду тварь может оказаться крайне сильным и кровожадным монстром. Все же новый мир быстро учит никогда не расслабляться. Я же тем временем проник в эту самую подсобку и увидел там своих знакомых. Девушку в форме ветклиники и ее подопечную. Только теперь на собаке не было бинтов, видимо, ее напоили зельем. Девушка зажимала пасть бедной собаке, что от переизбытка чувств не могла себе найти места. Но та так и продолжала скулить и убивать своим хвостом чечетку об стену. «Тихо, мусечка!» — едва слышно пропищала девушка собаке на ухо, но та, наоборот, начала вырываться еще сильнее. «Отбой, мужики!» — оскалился Щербатый. «Тут баба с собакой!» Он открыл дверь первым и довольно осклабился. «Нормально хоть?» — спросил тот, что стоял у него за спиной, и попытался протиснуться в занятый излишне широким товарищем дверной проем. «А не твое дело!» — рявкнул он и прошел в подсобку, захлопнув за собой дверь. «Идите, закрывайтесь!» Я же тем временем активировал встроенную в капюшон способность, позволяющую узнать о противнике чуть больше. Все же мне надо понимать, что с ним делать. Имя — Жора Щербатый. Уровень — 11. Класс — друид, необычный. Здоровье — 89%. Мана — 68%. Состояние — общая усталость, недосып. Травмирован правый коленный сустав. Поверхностная резаная рана шеи. Ну, раз класс необычный, то твоя судьба решена, дружок. Мужик сделал пару шагов в сторону девушки с собакой и замер, растянувшись в хищной улыбке. Он сразу оценил ее внешность, и она была вполне в его вкусе. Тем более, что она боится, а он любит, когда жертва сопротивляется. «Да не бойся ты, мы добрые!» Присел он на корточки и показал, что в руках у него ничего нет. Мужики по ту сторону двери тоже рассосались и продолжили погрузку. так что никто им мешать в ближайшее время не должен. Хочешь, заберем тебя с собой. А у вас большой лагерь? Испуганно пробормотала девушка. Она по-прежнему изо всех сил удерживала собаку, что перестала вилять хвостом и теперь, не прекращая, рычала на мужика. «Большой!» — снова оскалился он, демонстрируя свою голливудскую улыбку. «И толстый!» Он сделал несколько шагов вперед, и только сейчас девушка поняла, что никакие они не спасатели. «Раф!» — собака вырвалась из ее рук и рванула к обидчику. Тот на мгновение удивился такой наглости, но вскоре его улыбка стала еще шире, а в руке появилась палица. Мужик замахнулся оружием и готовился встретить псину смертельным ударом, но... Чинг! Кинжал полоснул его по шее, оставив глубокую царапину, и мужчина сразу обмяк, словно кукла, беззвучно сложившись на пол. Прямо за его спиной материализовалась фигура, но девушка никак не могла различить лица этого человека. Одним своим видом и таинственностью он внушал страх, и потому девушка вжалась в угол еще сильнее, а собака тем временем даже не обратила на нового игрока внимания, начав раздирать в клочья пах насильника. Тот не потерял сознание, его скорее парализовало, потому он испытывал всю гамму чувств от работы собаки, но пошевелить не мог даже пальцем. «А, неплохо», — кивнул сам себе парень в черном плаще. «Думал, что яд еще некоторое время будет всасываться в кровь». «Отцепись, глупая!» Спустя несколько секунд незнакомец начал отдирать собаку от уже заметно погрызанного паха мужика, но делал это максимально аккуратно, чтобы не навредить ей. «Держи ее и отвернись!» Справившись, он передал собаку владелице и заставил ее ткнуться взглядом в стену. Она спорить не стала и повернулась в угол. Все же в любом случае против него девушка ничего не сможет сделать даже при желании. Также она вспомнила, как пару часов кто-то подобный уже спасал ее. Вот только лицо своего спасителя она прекрасно запомнила, а этого незнакомца она никак не могла узнать. «Блядь! Это все мне!» — послышался еще один, но уже явно незнакомый голос у нее за спиной. «Налетай!» Сзади послышалось сначала смачное чавканье вперемешку с матерными фразочками, выражающими удовольствие, а затем что-то покатилось по полу. В этот момент любопытство взяло верх, и девушка украдкой повернула голову. «Уй!» — взвизгнула она и сразу отвернулась снова. Она увидела, что у насильника в клочья изгрызано горло, кровью залило все вокруг, а из глотки вырваны значительные куски. Понятное дело, что мужик уже успел сдохнуть, вот только больше ее смутил убийца. Это была отрубленная, но в крайней степени довольная голова зомби. «Я ж говорил, не смотри», — усмехнулся парень. «Теперь кошмары будут сниться». «Блин!» Словно привидение завыла голова, и, увидев, что девушку передернуло от страха, кусок зомби заливисто заржал. «Нажрался?» — спросил незнакомец, и, увидев довольную рожу зомби, коснулся ее ногой, тем самым убрав в инвентарь. «Потом разберусь». «А вы...» — девушка снова обернулась, поняв, что зомби пропал. «Они там...» — она указала пальцем за дверь, непрозрачно намекая, что люди еще не кончились. «Те, что там, достанутся мне». Из-под капюшона показалась улыбка, и через одно мгновение фигура растворилась в воздухе. Совсем скоро за дверью послышались гулкие удары, крики боли и даже грохот от применяемых способностей. Но шум продлился недолго. Уже через минуту дверь открылась, и за ней показался все тот же спаситель. «Поехали! Отвезу тебя к нормальным людям!» Парень кивнул собаке в сторону выхода, и та, едва заметно заскулив, подбежала к нему, уткнувшись носом. «Ты тоже можешь с нами. За компанию, чего ж там?» Махнул он девушке, направляясь в сторону выхода из магазина. Под сотню кило. Да, я в них ни капельки не ошибся. Вопрос только, кого они убивали? Да и откуда можно набрать столько людей? Зато теперь мой инвентарь вмещает 297,5 килограмм. То есть я могу таскать с собой пожизненный запас доширака. И этого запаса явно хватит на сытую жизнь средних размеров поселения в течение нескольких лет. Судя по машине, приехали они из окрестностей. Скорее всего, деревня или вроде того. Только там можно найти подобную технику. Да и в городе нет возможности так ее переделать. Девушка последовала за мной и, не задавая никаких вопросов, забралась в бронированную кабину. Следом за ней отправилась и Буся. Собака заметно лучше выглядит и почему-то постоянно тычет мне ладонь носом. Надо будет спросить у ветеринарши, чего эта зверушка так меня зауважала. «А тебя как звать?» — на всякий случай уточнил я, усевшись за баранку. «Еще бы знал, что тут к чему». «Оля», — ответила она. «А тебя?» «Касп». Спуском двигателя я справился. А вот дальше возникли проблемы. Если первую передачу воткнуть удалось, то дальше я попросту не понимал, как и куда дергать грёбаные рычаги. «Да как на ней ездить-то?» «Может, я за руль?» — поинтересовалась она, и, поймав мой удивленный взгляд, сразу объяснилась. «Папа на полях работал. На чем только не научилась ездить». И правда, как только она перепрыгнула за баранку, дело пошло куда лучше. Филигранно огибая разбитые остовы брошенных машин, грузовик рычал и раскатывал в лепешку неосторожных зомби. Мне оставалось лишь изредка указывать дорогу и наслаждаться тем, как разбрызгиваются по асфальту мозги мертвецов. Жаль, конечно, что награды за такой способ убийства не выдают. Жить было бы куда проще, хотя, кто знает, может, я еще найду свой системный грузовик. Пока ехали, Оля не замолкала ни на секунду. Рассказывала о деревенской жизни, о том, как любит животных, о том, как она хорошо училась и как оказалась в том магазине. И потом этот странный мужчина просто пропал. Я некоторое время посидела в кузове, а потом взяла Бусю, и мы побежали. Вот, собственно, как только увидела открытую дверь, сразу в нее забежала и спряталась, а потом мы эти приехали. «Вот так, спасаешь, спасаешь, а потом тебя странным мужчиной называют», — усмехнулся я. «А давно этот странный мужчина пропал?» «Часа два назад». «Так это ты? А я ведь так и знала. Память на лица у меня ого-го, но тебя узнать не смогла». «Два часа, значит». Выходит, испытание системы проходит плюс-минус фиксированное время, и не зря мне показалось, что там оно течет совершенно иначе, отдельно и никак не зависящее от нашего мира. Я снял капюшон, и его действие тут же пропало. У девушки расширились от удивления глаза, и она уставилась на меня, не сдерживая эмоций, из-за чего наш грузовик немного переехал пару легковушек. «А, погоди!» Она снова отвлеклась от дороги, на пару секунд расфокусировав зрение, и в ее правой руке появилась синяя картофельна. «Это твое!» «О как!» Я поставил в ее досье очередной плюсик, взял картофельну и под ее удивленный взгляд сразу закинул ее в рот. Снова повысился интеллект. Система на что-то мне намекает? Всего минут за 10 мы добрались до полицейского участка. Так долго, потому что некоторые улицы были напрочь перекрыты, и пришлось сделать довольно большой крюк. Заодно собрали массовку. Пусть вокруг здания и без того было довольно много мертвецов, но теперь здесь стало совсем весело. Интересно, что мне на это скажет Бурый? «Сразу не бегите. Мне надо договориться и расчистить путь». Я активировал свой навык и отправился в здание. «Через пару минут откроешь дверь?» Своим появлением я перепугал сразу целую группу бойцов. Обращался я к лучнику, что недавно участвовал в испытании вместе со мной. «Да», — растерялся он. «Ну там многовато зомби. Можем не справиться. Да и приказ Олега нужен». «Хорошо. Через пару минут открой дверь, или я ее вынесу. Идет?» Улыбнулся я и, похлопав парня по плечу, снова исчез. Гасила так и рвется в бой. А мне надо еще попробовать новые тактики. Их в моей голове появилось великое множество. И теперь пора переходить от теории к практике.